Доход – это еще не богатство. Многие люди не представляют себе, что такое богатство. Для этого мало всего лишь зарабатывать хорошие деньги. Как правило, вместе с ростом доходов растут и наши потребности. Чем больше у нас денег, тем больше нам нужно разных вещей. Как ни странно, потребности всегда точно соответствуют уровню заработка. Нельзя путать то, что нам действительно нужно, и то, чего мы хотим. Уже древние вавилоняне знали: все, что ты считаешь необходимыми расходами, будет расти до тех пор, пока не сравняется с величиной твоего заработка. По-настоящему богатым вы станете лишь тогда, когда сможете жить на проценты со своего капитала, и у вас отпадет необходимость зарабатывать. В этом случае на вас будут работать ваши деньги. Богатым вас сделают не те деньги, которые вы зарабатываете, а те, которые сумели сохранить. Поэтому главное в богатстве – это экономия. Об этом мы подробно поговорим в следующей главе.